Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого бы ответа недоумеющий, сию Ти молитву, яко владыцы грешные приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на Тя бы уповахом, не прогневайся на ны зело, не же помяни беззаконие наши, но призри ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наши. Ты бо еси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею и имя Твое призываем, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородица, надеющиеся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже, вечный Царю всякого создания, сподобай меня даже в часе доспеть, и прости мне грехи, я же сотвори все день. Делом, словом, помышлением, я очисти, Господи, смиренную мою душу от всякие скверны плоти и духа. И дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющими враги плотские и бесплотные. Избавь меня, Господи, от помышлений, не сует, не оскверняющих мя и похоти лукавы, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенце Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай, Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеи, ни желанию сатанину не оставь мне, яко семя тлива мне есть. Тубо, Господи Боже, поклоняемый Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани мерцающий светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне недостойному рабу Твоем спасение Твоего на ложе моем. Просвети ум мой светом разума Святаго Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную. Мысль мою Твоим смирением сохрани, воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленность и собезначальный Твоим Отцем с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истину, милосердись и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойную, прости все ликоти согреши, днесь, яко человек, паче же не яко человек, но и горе скота, вольны мои грехи, невольные, ведомые, неведомые, я же от юности от науки злые, я же судя гнатство и уныние, аще имени Твоих кляс, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалих, или о чем прогневах, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне, презрех его, или брата моего о печалих, или свадих, или кого осудих, или развеличах, или разгордех, или разгневался, или стоящими на молитве умы лукавстве мира сего подвижися, или развращение помыслих, или объедовся, или опихся, или без ума смеялся, или лукавые помыслих, или доброту чуждую видев, и то и язвен бы сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеялся, моя же судьба бесчисленная согрешение, или о молитве не родих, или иное истина, что содеях лукавой, не помнят обо всей большести содеях. Помилуй мя Творче мой, Владыка, унылого, недостойного раба Твоего, и оставь мя, отпусти и прости мя, яко благо человеку любец, да с миром лягу, усну и почи, блудный, грешный, окаянный ас, и поклонюсь и воспою и прославлю пречестное имя Твое со Отцем и Единородный Госсыном, ныне и присно, во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый, бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, яко ленящийся мне на Твое угождение, ничтоже благо сотворше привелось и наконец мимошедшего дне сего, обращение и спасение души моей строя, милости в ми буди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстая падшую мою душу, осквернившуюся безмерно согрешение, и отыми от меня весь помысл лукав, видимо, гостего жития, прости мое согрешение, едини безгрешные, я же те согреши все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствуем. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественной Твоей властью, неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих. Благоволи, Господи, избавь меня от сети лукавого и спасти страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, когда приидешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори без мечтания, и не смущен помус раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель от жене от меня, и просвети мне разумные очи сердечно, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг мой, да восстав со дра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую совестен Твоим поучитесь, и уныние бесовское далече от меня одна набыть и сотворить Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешное заступление, прими сию молящуюся за ним. Вембо, яко подражает Твое человеколюбие, молящийся не пристает, да я заступлением и честного Христа знамени все святых Твоих ради, Богу и душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, я же согреших во дни всем словом, делом и помышлением, яко благ и человека любит простими, мирен сон и безмятежен дарами, ангела Твоего хранителя посли, покрывающийся блюдающими от всякого зла, яко Ты есть и хранитель душам и теле всем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже верохом, негоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящему славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страсти угаси рожение, восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дело и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли помышление, словом или делом согреши, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения, забвения, малодушия, окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреши, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, дарами конец благим. Господи Боже мой, ничто же благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положить и начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоя. Господи, небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими меня, Господи, не оставь меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертным умилением, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моим, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень, благи страх Твой в сердце моем, Господи, сподобь меня любить Тебя от всей души моей, помышление творить во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов и страстей, от всякие иные неподобные вещи. Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя во мне грешным, яко благословенность во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей, бесплотной Твоих ангел, пророка же, предтечи и крестителя Твоего, богоглаголив же апостол, светлых и добропобедных, мученик, преподобных и богоносных, Отец, и всех святых молитвами избавив настоящего обстояния бесовского, и Господи мой, творче, не хотя и смерти грешного, нека же обратитесь и живо быть ему». Дашь мне обращение каянному недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зиящего пожреть имя и свести в ад живо. Ей, Господи, утешение мое, и же меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторги меня от окаянства и утешение подашь души моей каяние, сади в сердце мое творите Твое повеление, оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твое на тябу, Господи, уповав, спаси меня». Тебе, причисти Божией Матери, закаянный припадая, молюся, веси, Царица, яко беспрестанно согрешая, прогневляя Сына Твоего и Бога моего, и много ждаще каюсь, и ложь пред Богом обретаюсь, и каюсь, и трепеща. Неужели Господь поразит меня, и по часе покитаю, где творю, ведущийся я, Владычица моя, Госпоже Богородице, молю, да помилуешь, и да укрепишь, и благая творить, и да подаси ми. Весь ибо, Владычица моя, Богородица, яко отнюдь има в ненависти злая мои дела, и всей мыши люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистый, откуда я же ненавижду та и люблю, а благая приступаю, не попущая Пречистая воли моей совершать, если не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит, и подаст благодать Святого Духа, дабы хаза цели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем и Пресвятыми, благими животворящими Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать и Пречистая Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настая на деяние благая, да прочее время живота моего без урока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый, покровителю души и тела моего, вся мне простили, ко согреших во днешний день, и от всякого лукавства противного мне врага избавь меня, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молитвами меня грешного и недостойного раба, я когда достойным меня покажешь и благости, и милости все святые Троицы, и Матери Господа моего, Иисуса Христа и всех святых. Аминь. Взбранный воеводе победительный, яко избавшись от злых, благодарственно списываем тиробитвой Богородице, но яко имущий державу непобедимой, от всяких нас бед свободи дозовемте, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша, все упование мое на Тя возлагая, Мати Божия, сохраняя под кровом Твоим, Богородица, Дева, не презри меня грешного, требующая Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя, Бог, упова душа моя, помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка, человеколюбче, неужели мне отрасль и гроб будет, или еще окаянно мои души просветишь и днем? Семи гроб предлежит, семи смепится, и суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, зло же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляя, пречистую Твою Матери, вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего. Вем Бог, Господи, яко недостоин есм человеколюбия Твоего, но достоин есм всякого осуждения и муки. Но, Господи, ли хочу, или не хочу, спаси мя, аще по праведника спасешь, и ничтоже вели, аще чистого помилуешь, и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоя, но на мне грех не удиви милость Твоя, семьеви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба Твоя неизглаголами благость и милосердию, яко же хочешь, и устроим мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда уснул смерть, да никогда речет враг мой, крепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Божия, яко посреди хожду сетей многие, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человека любец, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь, святых ангел, святейший, немолчен споим, сердцем усты Богородицы, все исповедующие, кого истинно родшую нам Бога воплощенно, и молящийся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, расточаться в рази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут веси от лица любящих Бога, и знаменующие крестным знаменем, и веселье глаголющие. Радуйся, причестный животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силы на Тебе, пропятых Господа нашего Иисуса Христа, в ад шедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе кресту честным на прогнание всякого сопостата. О, причестный животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей, Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное, невольное. Я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко плака человека любец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благо сотвори, братьям и сродникам нашим дару, яже ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи сущей посети исцеление даруй, и же на море управе путешествующим с путешествуем, православным христианам с поборству, служащим милующим нас греху оставления даруй, заповедавшим нам недостойным молитесь, а не помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопшие отцы и братья нашу, и упокой их, иди же пресвящая свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наши плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящий доброделающих в святых Твоих церквах, и дашь мне же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твои, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твои, молитвуем Пречистой Владычице нашей Богородице и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный сего веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу во Святей Троице, единому славим поклоняем Отцу и Сыну и Святому Духу. Вся моя грехи я же содею во все дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время, и пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайное едением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголом, сквернопривычеством, шалоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лиходеянием, всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием, прочими моими грехи душевными, вкупе телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца, прогнех и ближнего моего неправдого, а сижале вина себе Тебе, Богу моему, представляя, имея волю, кайтеся, точу и Господи Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тебя, пришедший же согрешение мое, милосердие Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человека любец. Достойно есть, якого истину, вложите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Словородшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.